Третье. Когда Тимур впервые предложил своим князьям и эмирам поход в Индию или Индостан, они отвечали ему ропотом, выражавшим их нежелание пускаться на такое предприятие. «А реки, — восклицали они, — а горы и степи, а покрытые броней воины, а слоны, которые убивают людей?» Но гнев императора был более страшен, чем все эти ужасы, а своим высоким умом он понимал, что замысел, казавшийся таким опасным, мог быть легко приведен в исполнение. Он узнал от своих шпионов, что Индостан не был в состоянии упорно сопротивляться, и что в нем господствовала анархия, что провинциальные субаи подняли знамя восстания, и что никогда не выходившего из младенчества султана Махмуда презирали даже в его гареме в городе Дели. Монгольская армия выступила в поход тремя отрядами, и Тимур с удовольствием замечает, что 92 эскадрона, в каждом из которых было по 1000 всадников, очень удачно соответствовали 92 именам или эпитетам пророка Магомета. Между Амударьей и Индом они перешли через тот горный хребет, который арабские географы называют каменным поясом земли. Жившие в горах разбойники частью покорились, частью были истреблены, но среди снегов погибло много людей и лошадей. Сам император спускался в одну пропасть на носилках, у которых веревки были длиною в 150 локтей, и прежде чем он достиг дна пропасти, эта опасная операция повторялась 5 раз. Тимур переправился через Инд, там, где обыкновенно совершается переправа, у Аттака, и, идя по стопам Александра, перешел через Пенджаб или 5 речек, впадающих в главную реку. Большая дорога, которая ведет из Аттака в Дели, имеет не более 600 миль в длину. Но оба завоевателя, и Александр, и Тимур, уклонились от нее к юго-востоку, а для Тимура служило в этом случае мотивом его желание соединиться с внуком, довершившим по его поручению завоевание Мультана. На восточном берегу Гефазиса, на окраине степей, македонский герой остановился и проливал слезы, а монгол проник в степи, завладел крепостью Батниром и появился во главе своей армии перед воротами Дели, города обширного и богатого, находившегося в течение 3 столетий под владычеством магометанских царей. На осаду города, и в особенности на осаду его замка, пришлось бы потратить много времени, но Тимур скрыл от неприятеля многочисленность своей армии и этим завлек султана Махмуда и его визиря на равнину. Они вышли из города с армией, состоявшей из 10 000 кирасиров, 40 000 пеших телохранителей и 120 слонов, у которых клыки были, как рассказывалось, вооружены острыми и отравленными клинками. чтоб предохранить армию от этих чудовищ, или, вернее, от страха, который они ей внушали, он принял необычайные предосторожности, развел огни, выкопал ров, приказал втыкать в землю железные колья и устроил вал из щитов. Но исход сражения доказал монголам, что их страх был неоснователен. Лишь только эти неуклюжие животные обратились в бегство, и низший разряд животных, сами индийцы, исчезли с поля битвы, Тимур совершил торжественный въезд в столицу Индостана, восхищался архитектурой великолепной мечети и изъявил намерение построить точно такую же. Но данное им приказание или дозволение грабить и убивать запятнало его победу. Он решился искупить злодеяния своих солдат кровью идолопоклонников или генту, которые до сих пор в десятеро многочисленнее мусульман. С этим благочестивым намерением он подвинулся на 100 миль к северо-востоку от Дели, переправился через Ганг, выдержал несколько сражений на суше и на воде и достиг знаменитого Купельского утеса, который имеет вид коровы и точно будто изрыгает реку, истоки которой находятся в горах Тибета. Он возвратился вдоль окраины Северных гор, и эта непродолжительная кампания, длившаяся только один год, не оправдала предсказания его эмиров, что их дети переродятся под влиянием жаркого климата в расу индийцев. На берегах Ганга Тимур узнал от своих быстрых гонцов о смутах, возникших на границах Грузии и Анатолии, о восстании христиан и о честолюбивых замыслах султана Баязида. Его умственные и физические силы не ослабели от 63-летнего возраста и от вынесенных им бесчисленных лишений. Проведя несколько месяцев на покое в Самаркандском дворце, он объявил о намерении предпринять 7-летнюю экспедицию в западные страны Азии. Солдатам, участвовавшим в индийском походе, он предоставил на выбор или оставаться дома, или следовать за государем, но войскам всех персидских провинций и царств было приказано собраться в Исфагане и ожидать там прибытия императора. Они были направлены прежде всего против грузинских христиан, все оборонительные силы которых заключались в их утесистых горах, в их замках и в зимнем времени года. Но эти препятствия Тимур преодолел своим рвением и своей настойчивостью. Мятежники подчинились требованию или уплачивать дань, или исповедовать Коран. И хотя последователи обеих религий хвастались своими мучениками, на это название имели более прав христианские пленники, которым были предоставлены на выбор отречение от их веры или смертная казнь.